Воспоминания. Летний вечер, сумерки и торговый центр Сан-Франциско. Высокие здания, высокие серые стены в вечерней мгле. И на широкой улице к югу от Маркет-стрит, теперь почти затихшей после шумного дня, группа в 5 человек. Толстый коротышка лет 60 с застывшим лицом и поблекшими тусклыми глазами мертвеца, весьма невзрачная личность. На ремне, перекинутом через плечо, небольшой органчик, какими обычно пользуются уличные проповедники и певцы. С ним женщина, всего лет на 5 моложе, повыше, с белыми, как снег, волосами, вся в черном с головы до пят. Черное платье, шляпа, башмаки. Ее широкое лицо выразительнее, чем лицо мужа, но глубоко изборождено следами невзгод и страданий. Рядом, держа в руках Библию и несколько книжечек псалмов, идет мальчик лет 7-8, не больше. Бойкий, глазастый, не слишком хорошо одетый, но живой и грациозный. Как видно, он очень привязан к пожилой женщине и старается держаться поближе к ней. С ними еще 2 спутницы. Жарко, но в воздухе чувствуется приятная истома тихоокеанского лета. «Стань поближе ко мне, Рассел», — сказала старшая женщина. «Дай-ка руку». Маленькая группа казалась равнодушной ко всему и только старалась поскорее перейти улицу. «Уличные проповедники», — заметил, проходя мимо, банковский клерк своей приятельнице-кассирше. «Да, я встречаю их здесь чуть ли не каждую среду». «Ну, по-моему, совсем не дело таскать такого малыша по улицам. Он слишком мал для этого, правда, Элла?» «По-моему, тоже. Не хотела бы я, чтобы мой братишка занимался такими вещами. Что это за жизнь для ребенка?» — поддержала Элла. Перейдя улицу и дойдя до следующего перекрестка, маленькая группа остановилась. Мужчина поставил органчик на землю, открыл его и поднял небольшой пюпитр. Тем временем его жена взяла из рук внука Библию и книжечки псалмов, передала Библию и одну из книжечек мужу, другую поставила на пюпитр, еще одну оставила себе и дала по книжечке всем остальным. Муж огляделся, рассеянно, но все же с напускной уверенностью, и провозгласил: «Сегодня мы начнем с 276-го псалма. Сколь крепка твердыня! Мисс Шуф, прошу вас». И младшая из женщин, очень худая, иссохшая, угловатая и некрасивая, уселась на желтом складном стуле и, пробежав пальцами по клавишам и перелистав ноты, заиграла названный псалом. Все запели. Тем временем расходившиеся по домам люди разных профессий и положений, заметив маленькую группу, так удобно расположившуюся близ главной улицы города, нерешительно замедляли шаг и искоса оглядывали ее или приостанавливались, чтобы узнать, что происходит. Из всей этой группы в одной только седовласой женщине прохожие могли почувствовать силу и решительность, которые, как бы ни были они слепы и ложно направлены, способствуют, если не успеху в жизни, то самосохранению. В ней больше, чем в ком-либо из остальных, видна была убежденность, хотя и невежественная, но все же вызывающая уважение. Когда псалом был пропет, жена прочитала длинную молитву, потом муж произнес проповедь, а остальные засвидетельствовали все, что было содеяно Господом для каждого из них. Затем книжки были собраны, орган закрыт, муж перекинул его на ремне через плечо, и они пустились в обратный путь. «Прекрасный вечер. Кажется, публика была несколько внимательнее, чем обычно», — проговорил муж. И вот, наконец, сама миссия. «Звезда упования. Независимая миссия. Молитвенные собрания по средам и субботам от 8 до 10 часов вечера, по воскресеньям в 11, 3 и 8 часов. Двери открыты для всех». Под этой надписью на каждом окне другая. «Бог есть любовь», а еще ниже помельче: «Сколько времени ты не писал своей матери?» «Дай монетку, бабушка, я сбегаю на угол за мороженым», — попросил мальчик. «Хорошо, Рассел, только сейчас же возвращайся». «Ну, конечно, бабушка, не беспокойся». Он схватил 10-центовую монетку, которую бабушка извлекла из глубочайшего кармана юбки, и бегом пустился к мороженщику. Ее дорогой мальчик, радость ее на склоне лет. Она должна быть добра к нему, не слишком строга, как, может быть, она была к... С нежностью и чуть рассеянно смотрела она вслед убегавшему мальчику. Ради него. И вся маленькая группа вошла в невзрачную желтую дверь и скрылась. Запись произведена в 2007 году. Читал Вадим Максимов.